Следующим днем была пятница. В этот день Хильда всегда ездила в Глинкэмп, чтобы закупить провизию на неделю. Я поехал в город в надежде встретить ее там, но она не приехала. Я безуспешно прождал ее несколько часов. Наконец, около 12, я с горечью осознал тот факт, что она не приедет, и отправился на стоянку, где оставил свой грузовик. Едва я подошел к машине, как нос к носу столкнулся с шерифом Джефферсоном. Он был с каким-то незнакомым мне парнем, одетым в дорогой костюм. Не было никакой возможности избежать встречи, и я сделал приветственный жест рукой. — Я хочу представить тебе Мэтью Лоусона, сынок, — сказал шериф. — Мистер Лоусон... Это Терри Риган, о котором я говорил вам. Лоусон протянул мне руку. У него был вид выпускника университета. «Мистер Риган», — сказал он, — «как я понял из слов шерифа Джефферсона, вы занимаетесь установкой телевизионной аппаратуры в этом районе». «Нельзя сказать, что моими клиентами являются все жители этого района». Но, во всяком случае, большинство из них. «Извините, джентльмены», — вмешался шериф, — «я вынужден покинуть вас, так как обещал доку партию в шахматы». Пожав руку Лоусону и сказав, что будет рад видеть меня как-нибудь на днях, он удалился в направлении своей конторы. «Я вижу, вы торопитесь, мистер Риган», — начал Лоусон. Я буду краток. Видите ли, я работаю в страховой компании National Fidelity. В сферу моего бизнеса входит заключение страховых полисов с владельцами телевизоров. Я подумал, что, быть может, вы назовете мне адреса своих клиентов. Это избавило бы меня от напрасной траты времени. К тому же я не рассчитываю, что вы дадите мне эти сведения даром и готов заплатить определенную сумму. Это примерно четверть от суммы моих комиссионных, причитающихся мне за совершение сделок. Хотя у меня и не было настроения говорить о делах в этот день, я не мог пройти равнодушно мимо такого заманчивого предложения. «Какого рода полисы вы предлагаете своим клиентам?» — поинтересовался я. «Обычные. Гарантийный полис на работоспособность телевизора. Клиент платит по счету, посылает нам квитанцию, а мы оплачиваем стоимость ремонта. Все, что мне нужно, так это адреса владельцев телевизоров в вашем районе». «Окей. Список адресов в записной книжке, которая в машине. Я дам ее вам. Вам останется только переписать адреса и фамилии, после чего передадите книжку шерифу. Я заберу ее в следующий приезд в город». Он заверил меня, что так и поступит. Отыскав книжечку, я заметил: «А я и не знал, что страховая компания National Fidelity занимается страхованием телевизоров. Я думал, что она занимается лишь страхованием от несчастных случаев». «Мы занимаемся всеми видами страхования. Что же до страхования от несчастных случаев, то это является приоритетным направлением в нашем бизнесе». Я вручил ему записную книжку и, пожав руку, отправился домой. К этому времени я уже собрал необходимые детали для супертелевизора Делани и мог приступить к монтажу агрегата. Я незамедлительно принялся за дело, руководствуясь двумя принципами. Во-первых, я хотел сделать эту работу как можно лучше. Вторая причина заключалась в том, что выполнение заказа даст мне возможность посетить дом «Голубая сойка» и провести там некоторое время, необходимое для запуска аппарата. А пока я буду находиться там, возможно, мне удастся увидеть Хильду. Итак, я принялся за работу, хотя все время надеялся, что вот-вот зазвонит телефон, и Хильда сообщит, что переменила решение. Я совершенно обезумел от любви к ней, и мысль о том, что мне уже никогда не сжимать ее в своих объятиях, доводила меня до исступления. За работой я все больше и больше задумывался о препятствии, которые отделят меня от Хильды, о 50-летнем мужчине, на весь остаток дней прикованном к инвалидной коляске, несчастном инвалиде, который не нужен даже самому себе. На следующий день я поехал в Лос-Анджелес, чтобы выбрать подходящий деревянный ящик для супертелевизора Делани. Я объяснил мастеру, какого рода футляр мне нужен, и он обещал изготовить искомое примерно за час. Чтобы убить время, я принялся бесцельно бродить по улицам, глазея на витрины. В витрине ювелирного магазина я увидел голубую серебряную пудреницу. Она сразу же привлекла мое внимание, так как голубой цвет напомнил мне цвет глаз Хильды. Я вошел в магазин и купил пудреницу, попросив выгравировать имя Хильды внутри. Гравер быстро сделал это. Вернувшись домой, я позвонил Хильде. Ее голос, сказавший «Да, алло», заставил мое сердце забиться сильнее. «А не поужинать ли нам завтра вечером в Лос-Анджелесе?» — сказал я медленно и отчетливо. «Я буду ждать тебя у ворот в 11». Наступила пауза, затем Хильда проговорила. «Извините, вы ошиблись номером». «Нет-нет, вы не побеспокоили меня». Она повесила трубку. Я понял, что в гостиной находится Делани и может слышать все, что говорит его жена. Мне ничего не оставалось, как дождаться следующего дня. Было маловероятно, что она придет, но я все же тешил себя надеждой. Около 11, одетый в свой лучший костюм, я подъехал к воротам дома «Голубая сойка». Остановив фургончик в тени деревьев, так, чтобы его не было видно из дома, я подошел к ограде. Ровно без одной минуты 11 я увидел Хильду, спускающуюся по аллее. При виде ее вся кровь бросилась мне в голову, но я не пошевелился. Положив руки на ограду, я ждал ее. Она двигалась со свойственной ей грацией. Подойдя к воротам, она остановилась, вопросительно глядя на меня. Я открыл ворота, и она подошла ко мне. «Hello, Терри». Это было совершенно не то, на что я рассчитывал. Я хотел тут же заключить ее в объятия, но с таким же успехом я мог бы обнять тень. Она выскользнула из моих рук. «Нет, Терри». Непреклонные нотки ее голоса больно резанули по сердцу. «Но почему нет? Я не мог дождаться тебя». «Да, я тоже. Но ведь я уже сказала однажды, что мы не можем заниматься любовью. Отныне мы друг для друга лишь друзья, и не более». «Друзья? После того, что у нас было?» «Совершенно верно, Терри. Этого не вернуть. Прости меня, но так будет лучше. Я вообще не должна была приходить сюда. Если ты не хочешь, чтобы мы были только друзьями, я не смогу увидеть тебя снова». Я глубоко вздохнул. «Окей, я принимаю твои условия». «Неужели это так больно для тебя, Терри?» «Нет проблем. Я же сказал тебе, я принимаю твои условия. Пойдем, обсудим это позднее». Она прошла к фургончику и уселась рядом со мной. «Я знаю прекрасный ресторанчик», — сказал я, включая двигатель. «Он находится на окраине, и там нас никто не узнает». «Благодарю, что ты подумал об этом».